вы будете в госпитале. Авиационный госпиталь я покидал с чувством большой благодарности к замученным работой, но неизменно бодрым и приветливым сестрам и санитаркам. Они постоянно бранили нас за разговоры после отбоя, за курение под одеялом, за захламленные постели, но меня неизменно поражала их преданность делу. Лежа там, я размышлял, что заставляет девушек выбирать эти выматывающие профессии. Доброта? Потребность о ком-то заботиться? Не знаю. Но я убежден, что это, скорее всего, врожденное чувство. Черта эта присуща и некоторым животным. Доказательством чему служит Джудди, овчарка Эрика Эббота. Познакомился я с Джудди, когда лечил у Эрика бычка от актиномикоза языка. Примечание – хроническая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся образованием гранулематозных поражений в различных органах и тканях. Возбудитель болезни крупного рогатого скота – лучистый гриб. Он попадает в организм из внешней среды через поврежденные слизистые оболочки ротовой полости при поедании грубых кормов через соски и верхние дыхательные пути. Он был еще почти теленком. И фермер ругал себя за то, что заметил его состояние только когда он превратился в ходячий скелет. «Вот черт!» — ворчал Эрик. «Он пасся в стаде на дальнем лугу, и уж не знаю, как я про него забыл. Иначе, пожалуйста». Когда актиномикоз поражает язык, лечение следует начинать сразу, едва появятся первые симптомы — слюнотечение и припухание под челюстью. Если же упустить время, язык увеличивается, становится все тверже, и в конце концов высовывается изо рта неподатливый, как кусок дерева. В старину эту болезнь так и называли «деревянный язык». Заморенный бычок уже достиг этой стадии, и вид у него был просто жалкий, но и чуть комичный, словно он меня дразнил. Однако распухший язык лишал его возможности есть, и он в буквальном смысле слова околевал с голоду. Он лежал на полу неподвижно, словно ему уже было все равно. «Ну, Эрик, нет худа без добра», — сказал я. «Сделать ему внутривенную инъекцию будет легко, у него не осталось сил сопротивляться». В то время как раз появилось новое и прекрасное лечение, очень современное, эффективное, введение в вену йодистого калия. Прежде фермеры обычно мазали больной язык йодом. Процедура эта была медленная, главное, результаты давала далеко не всегда. Я ввел иглу в еремную вену и запрокинул флакон с прозрачной жидкостью. Я растворял 2 драхмы йодистого калия в 8 унциях дистиллированной воды, так что сама инъекция много времени не занимала. И флакон был уже почти пуст, когда я осознал присутствие Джуди. Нет, конечно, краем глаза я видел, что все это время рядом со мной сидела большая собака. Но теперь черный нос придвинулся так близко, что почти коснулся иглы. Затем нос прошелся по резиновому шлангу до флакона и двинулся вниз, сосредоточенно посапывая. Когда я извлек иглу, нос принялся внимательно исследовать место укола. Затем высунулся язык и начал тщательно вылизывать шею бычка. Присев на корточки, я с интересом следил за собакой. Ее поведение явно диктовалось не просто любопытством. каждое ее движение —